Рошер вернулся разочарованный и насел на Яну. Никто не покупал и никто не продавал наряд для Шаонгра. Ни в последнее время, ни вообще. Так что с этой стороны ответов ждать не стоило. «А змеиная травка? Где ее покупают?» «Аптеки, травяные лавки». Яна пожала плечами. «Я не знаю, но вроде бы люди ее нигде не используют». «И как ее тогда дали жертвам?» «В чем-то вроде ланти или ягодного взвара, возможно. Но это должно быть что-то с резким вкусом. У змеиной травки определенный горьковатый привкус, вроде полынного». Рошер задумался ненадолго. Потом посмотрел Яне в глаза. «А знаешь, ведь все один к одному. У нас вырисовывается собиратель древностей, который много знает о некромантии». «Не обязательно. Пусть это и редкости, но они могут иметься практически у любого человека. Допустим, маску и перчатки привез прадед, а про травку оказался наслышан наследник». «Вы задаете не те вопросы». Гард покачал головой. «Я тут подумал, а зачем добавлять змеиную травку? Это обязательная часть компота или...» Яна и Рошер переглянулись. Все присутствующие, включая некроманта, почувствовали себя идиотами. А ведь и верно. Разгадка лежала на поверхности. Просто никто, кроме Гарта, не подумал о таком простом ответе. Кому придет в голову давать жертве змеиную травку? Да только тому, кто знает о присутствии в городе некроманта. А это? Осьминог? Или кто-то из подручных? И он как раз может обладать чем-то подобным? Но к чему тогда? Действительно, зачем ему весь этот спектакль? Яна только что плечами не пожимала. Ну что для него Валайра? Да таракан на стенке. И Шармиль тоже. Он же ночной король. Он таких десяток может купить. «Таких может», — медленно произнес Шерх. «А не таких?» «Не понял». Рошер медленно развернулся. «Подумай сам, кто здесь настоящая ценность? Не ты же?» «Яна?» «Вы о чем?» Таяна хлопнула ресницами, чувствуя себя полной дурочкой. «Да о тебе, радость наша, о тебе!» — издевательски протянул некромант. «Ну-ка скажи мне, ты с осьминогом общалась?» «Было. И что?» «И небось в ножки ему не кланялась?» Яна оживила в памяти разговор с осьминогом. Рошер, по-видимому, тоже, потому что выругался, перечислив всех паучат Раш. «Яна, а ведь он может. Вот представь себе, сейчас людей начнут накручивать, говоря, что ты зло. Убийца, который то ли волчицу на человеческих женщин натравливает, то ли сама их ест». «Может», — согласилась Яна. «Но, Рошер, мы ведь виделись с ним после того, как пропала Валайра». Рошер выглядел обескураженным. «Все равно надо с этим умником поговорить». «Поговорим. Вот только сначала переговорим с Эреном», — прошипел Гард. «А потом отправимся к вашему головоногому». «А с Лори и Эреном зачем беседовать?» Удивилась Яна. «А как ты собираешься разговаривать со осьминогом?» Рошер посмотрел на нее, как на малое дитя. «Без поддержки. Да он нас сожрет». «Кем-нибудь да подавится». Шерхсайн уютно устроился в дальнем кресле, укрылся тенями и не подавал голоса, так что о нем благополучно забыли. И сейчас его слова оказались неожиданностью. «Да неужели?» Прищурился Рошер. «Я могу сходить с вами. Это лучше любого отряда». Мужчины переглянулись. Идея заслуживала внимания. Одалживаться у градоправителя не хотелось, мало ли что еще ждет впереди. А благодарность власть имущих коротенькая, как хвост зайца. Шум поднимать тоже не лучшая идея, мало ли что выплывет. «Я могу подождать снаружи и обеспечить эффекты», — коротко пояснил некромант. «Когда идем?» — подскочила Яна. И даже сразу не поняла, почему мужчины так на нее смотрят. А потом... «Вы что, хотите, чтобы я осталась здесь?» Ответом были три утвердительных кивка. «Я пойду с вами». «Лайри, это может быть опасно. Тебе там делать нечего». мы не можем тобой рисковать». Шерх, Рошер и Гард высказались одновременно, но твердо. Яна топнула ногой. Бесполезно. «Я знаю больше вас. Я должна идти». «Ты — нет. А вот если Ааша нас сопроводит, будет кстати». Гард взъерошил волосы. «Она может помочь нам с определением правды лжи?» «Если я попрошу?» «Вот и попроси». «Ну, Рош! Ну, Гард! Мальчики! Пожалуйста!» Умильное выражение лица результатов не дало. Мальчики были гранитно тверды. Яна поняла, что настаивать бесполезно. «Ладно же, идите!» «А Ашу с нами отпустишь?» Волчицу отпускать не пришлось. Она коротко рыкнула и заняла позицию слева от Рошера. Потом подумала, подошла к Яне и подтолкнула носом в сторону комнаты с раненым псом. «Позаботишься, пока не вернусь?» Яна опустила плечи, признавая свое поражение. Если уж даже Ааша против, остается только смириться. Она проводила мужчин и отправилась к медведю. Села рядом с псом, запустила пальцы в густую шерсть на загривке и принялась почесывать. «А мы с тобой можем только ждать. Ждать и верить в них. Как же тяжко!» Крылья чесались невыносимо. «Скоро, уже очень скоро, тонкая шкурка прорвется».